Измена. Его непрочитанная книга. В полдень, выйдя из бизнес-центра, Светлана взглянула на небо. Наконец-то над головой не косматые тучи правят бал, а яркое солнце возвещает о приходе весны. Кружилась голова, но не из-за апрельской оттепели. Утром Светлану затошнило при виде бутерброда с бужениной, который коллега достала к чаю. Светлана подавила в себе желание тут же позвонить Кириллу и рассказать о беременности. Ее симптомы она знала не понаслышке. Увы, первые две закончились выкидышами, и полгода назад врач поставил Светлане бесплодие. Ее 33 — это прозвучало как приговор. Хотела согласиться на ЭКО, но тут неожиданно взбрыкнул муж, его можно понять. Сливаться в экстазе по свистку в дни овуляции, делать жене болезненные уколы в живот — разочаровываться всякий раз, когда Светлана возвещает о приезде гостей на красных «Жигулях», все это Кириллу постыло. Он сказал, что ЭКО можно сделать и лет через 10, а пока надо сбросить бремя социальной ответственности и пожить в свое удовольствие. До женской консультации всего две остановки. В трамвае Светлана прислонилась виском к холодному стеклу, закрыла глаза и, положив руки на живот, представила, как они с Кириллом гуляют с коляской, а по вечерам купают малыша. Ради такого счастья она готова на все. Врач, изучая анамнез Светланы во время второй беременности, говорил, что большую часть времени придется пролежать на сохранении. Сегодня воистину прекрасный день. Светлана оказалась второй в очереди к врачу, хотя обычно в консультации не протолкнуться. Ирина Андреевна, участковый гинеколог, встретила постоянную пациентку радушно. «Светлана Игоревна, проходите, садитесь. Никак решились на ЭКО?» «У нас все и так получилось», — заговорщицки прошептала Светлана. От радости она простила гинеколога за свой печальный приговор. «Что вы говорите? Лечились у кого-нибудь еще? «Нет, само как-то вышло». Врач взяла у Светланы мазки и отвела на УЗИ. 9,5 недель», — хихикнула Светлана. Пока шла к остановке, вспомнился одноименный горячий фильм. Он натолкнул ее на мысль. «Нужно к приходу мужа забабахать крутой романтический ужин». Времени вагон, можно даже успеть приготовить его любимый пирог. Светлана зашла в магазин, накупила деликатесов и просила небеса, чтобы вечером ее не накрыл токсикоз. Не удержалась. Зашла в павильон женского белья и купила комплект, который ей давно приглянулся. Перед зеркалом в примерочной Света стояла на холодном картоне и мурлыкала, представляя, как Кирилл будет снимать с нее красное кружево. Светлана добралась до дома к 4 часам. Прикидывая, успеет ли она еще и картофель по-деревенски запечь, улыбнулась забавному старику, соседу с 6-го этажа, услужливо приложившему свой ключ к домофону. «Вы вся светитесь сегодня», — улыбнулся сосед, пропуская Светлану в лифт. «Так весна пришла», — ответила она, глянув на себя в зеркало. «Это да». Светлана отыскала на дне сумки ключи и втащила пакеты в квартиру. Взгляд ее тут же наткнулся на красные женские туфли, привалившиеся к мужниным ботинкам. «Может, сестра Кирилла приехала из Саратова?» — поспешила успокоить себя Светлана, но хриплый стон мужа в спальне заставил вздрогнуть. «Ты просто чудо!» — пропел медовый женский голос. Не чуя ног под собой, Светлана прошла на кухню. Заглянуть в спальню не хватало смелости. Села на табурет, завороженно глядя на початую бутылку шампанского и 2 недопитых бокала. Смех и топот в коридоре заставили ее вскочить. Светлана схватилась за край раковины. Под руку попалась колотушка для мяса. «Убью обоих!» Света достала телефон и открыла УЗИшный снимок. «Пусть посмотрит перед смертью!» Руки вдруг ослабли, колотушка выпала, больно ударив по пальцам ноги. «Воды!» Продолжал медоточить женский голос. «Шампанского!» — воскликнул Кирилл, голышом вбежал на кухню и замер, увидев Свету. В спину ему тут же врезалась растрепанная белокурая девица лет 20. «Здравствуйте!» — она прижалась всем телом к Кириллу, словно прикрывая им свою наготу. «Белла, иди оденься!» — кинул через плечо Кирилл, избегая смотреть Светлане в глаза. «Скажи ей!» — потребовала Белла. «Оденься, я сказал!» — рыкнул Кирилл. — И давно вы вместе? Светлана с трудом сдерживала слезы. 9,5 недель, — хихикнула Белла и пошлепала в комнату. — Понимаешь, Кирилл впервые за 6 лет семейной жизни не нашелся, что сказать. — Понимаю. Чай будешь? Или ты шампанское? Света собрала силы в кулак. «Чай», — растерянно произнес Кирилл. Света включила чайник и улыбнулась. «Давай, что ли, ты штаны наденешь, а я пальто сниму», — предложила она. «Давай». «Вы уже закончили?» — кивнула Светлана в сторону коридора. «Да». Кирилл смутился и ошарашенно посмотрел на жену. «Ну и хорошо». «Что хорошо?» — схватился за голову Кирилл. «Ты застала меня!» Света почувствовала себя на коне и загнала шар в лузу. «Новость у меня хорошая». Света развернула телефон экраном к Кириллу. «Ты беременна?» Кирилл в порыве чувств шагнул к Свете, но она выставила руку вперед. «Оденься, демон!» «Да подожди ты! Какой срок?» 9,5 недель», — усмехнулась Света. «Помнишь фильм? Посмотрим сегодня». «Так тебе же нельзя теперь того-этого». «Все можно, Кирюш. Главное, без фанатизма». На пороге кухни появилась Белла в обтягивающем красном мини. «Кирилл?» Он обернулся и взглянул на любовницу, как на недоразумение. «Ты этот, давай отсюда!» «Что?» Белла влепила Кириллу пощечину. «Дай ему еще», — мысленно попросила Света. «Пошла вон!» — взбеленился Кирилл. «Отдай девушке шампанское», — предложила Света. «Я купила твое любимое вино». Но муж уже выталкивал за дверь незадачливую малолетку. Света не спеша стянула с плеч пальто и прошла к вешалке. Из-за дверей неслись проклятия, но уже не медовым, а прокуренным голосом. «Да чтоб ее! Теперь весь дом будет в курсе!» Света продолжала играть в благородство. «Да ты даже не знаешь, как соседи зовут. Тоже мне беда!» «Света, родная!» Кирилл упал перед ней на колени. «Прости меня, дурака!» «Подумаю. Перестели белье, прими душ и приходи на кухню». Света потрепала мужа по волосам и мысленно пообещала себе избавиться от оскверненных тряпок и кровати. Света отнесла пакеты на кухню, вылила шампанское и выкинула бокалы. Сил переодеваться уже не осталось. Она повязала фартук поверх офисного платья, сполоснула руки и принялась разделывать мясо. Молотила по нему колотушкой, словно перед ней лежала не свинина, а мушна-любовница. «Зая?» Вернув на лицо милейшую из улыбок, она повернулась к мужу. «Да?» Кирилл бросил взгляд на молоток в ее руках. «Ты знаешь, я такой дурак. Относился к тебе в последнее время как к прочитанной книге». «Помнишь хоть о чем книга-то?» — усмехнулась Света. «Оказывается, я не прочитал в ней самые интересные страницы». Кирилл схватил Светину руку и припал к ней губами.